Только выглядел отец. На самом деле сказки не было. Дейра оперлась локтями о колени, руками обхватив лицо. Там, на Элайне, я видел людей, для которых голод и отсутствие самого необходимого – обычное дело. Я видел истощенных детей и умирающих стариков. Во мне все перевернулось. Я восхищаюсь тобой, отец. Ты сохранил десятки жизней и спас сотни людей. Ты даже не представляешь, как я восхищаюсь тобой. Она откинулась на спинку кресла и развела руки в стороны. И все это, весь этот комфорт тоже создал ты. Без него я бы, наверное, не стала тем, кто я есть. И вот сейчас я чувствую себя здесь неуютно. Я не могу купаться в роскоши и в то же время знать, что есть в мире другие люди, которым недоступны даже элементарные условия для жизни. Я не могу примириться с этой мыслью. Я должна что-то делать. Должна. Рой ласково улыбнулся. «Как же мне не понять тебя? Не знаю, помнишь ли ты, но я встретился с твоей матерью, когда вернулся из конфедерации Капеллана. Я работал там военным врачом и видел многое из того, о чем ты мне сейчас рассказываешь. Я старался делать все, что было в моих силах, я помогал как мог. Мне не доводилось бывать в мире Цюрих, но по твоим рассказам я хорошо представляю себе тамошние условия. И я согласен с тобой, что забыть это трудно». Он поднял руку, удерживая дочь от комментариев. «И ты, и я, мы хорошо представляем себе жизнь вдали от дома. Твоя мать никогда не выезжала за пределы Аделла. Но неразумно обвинять ее в этом. Да, она не видела ничего того, чего мы с тобой насмотрелись. Но она хорошая женщина, прекрасная. И ее страх вторично потерять свою единственную дочь вполне объясним». «Я знаю, но на Цюрихе нет военных действий», — возразила Дейра. «Это совсем рядом с конфедерацией Капеллана, а границы Лиги Свободных Миров могут стать мишенью для агрессоров в любой момент. В программах новостей постоянно говорят о пролиауистски настроенных партизанах. Они воюют с правительством, но жертвами террористов часто становятся невинные люди». «Но я врач, не военнослужащая. Я собираюсь работать на фонд Тристар, а он всегда придерживался нейтралитета. Я буду лечить всех, а это значит, что моя помощь понадобится и тем, и другим». Она улыбнулась. «Все будет хорошо, уверяю тебя». «А что будет с Дэвидом?» Мэрилин Лир неслышно вошла в комнату и стала рядом с мужем. «О нем ты подумала?» «Мэрилин, дорогая, присядь, и не нужно больше об этом. Конечно, она думала о Дэвиде». Мэрилин Лир упорно стояла перед дочерью, и Дейра приготовилась к страстному монологу. И он не заставил себя ждать. «Ну, рассказывай», — наступала Мэрилин, — «какую жизнь ты уготовила ему на твоем Цюрихе? Ты уже взрослый человек, и, судя по всему, видала многое, и научилась преодолевать худшее. Но он родился здесь, он привык к этой жизни. Что будет, если вы очутитесь в глухом заброшенном поселке, где нет ни водопровода, ни канализации? Ты думаешь об этом или нет?» «Он привыкнет. Мы уже говорили с ним, и он понимает, куда мы отправляемся». «Да ты вообще понимаешь, что говоришь? Он ребенок, ему только 3 года. Очнись, Дейра. Он живет в мире фантазий. Для него все то, что ты затеяла, всего лишь большое приключение. Игра, в которую он будет играть очень охотно. Но только 2-3 месяца. Потом она ему наскучит, и что ты будешь делать тогда?» Прямо не сгибаясь, Мэрилин села на кушетку и, ткнув дочь пальцем, продолжала бичевать ее. «Что ты скажешь ему, когда он захочет обратно, домой, к нам?» «Он всему научится, хватит!» Глаза Дейры грозно сверкнули. «Дэвид едет со мной!» «Нет!» — крикнула Мэрилин. Она явно обозлилась. «Он останется здесь!» «Нет, нет и нет!» «Почему же нет, дорогуша?» В голосе Мэрилин послышались нотки любопытства и издевательства. «Эту дурацкую поездку задумала ты, правильно? Вот ты туда и отправляйся, с катертью дорога. А Дэвид тут ни при чем. Он не должен страдать только потому, что его мать рехнулась. Уматывай, а Дэвид останется с нами». «Вы не имеете права разъединять нас. Это только кланы так делают. С меня достаточно нравоучительных бесед. Он едет со мной». Жесткость в голосе Дейры поразила ее мать. Восторженный детский крик, казалось, прозвенел на весь дом, и в комнату влетел Дэвид Рой Лир. В правой руке малыш держал модель самолета. Самолет он собрал сам из конструктора, подаренного ему на Рождество. «Мам, посмотри, что у меня есть!» Он подбежал к Дэри. Вся злость улетучилась мгновенно. Присутствие Дэвида подействовало на всех размягчающе. Дэри подхватила сына под руки и посадила к себе на колени. «Это ты сам собрал самолет?» – спросила она, как бы сомневаясь в его способностях. «Да», – сразу ответил малыш. «Только А. Чен помогла немножко». Дэйра подняла глаза и увидела в дверях старую Амаху. «Извините», – запыхавшись, сказала она, – «за ним просто не угонишься». «Не переживай, Чен, все в порядке». Дэйра посмотрела на старую няню и уже не в первый раз заметила, что у нее и у Дэвида есть общие черты – разрез глаз и цвет кожи. Поэтому А. Чен больше походила на бабушку Дэвида, чем женщина, которая сидела напротив Дэйры. «Спасибо, А. Чен. Если будет нужно, я позову тебя», –